Глава 16. Знакомство с Чайковским. На Пречистенке, в чудесном, довольно старом особняке дядюшки Владимира Дмитриевича Коншина, как он любил, чтобы его величали, после замужества Александры Владимировны хозяйкой стала Параша. Она только что окончила гимназию. Внизу, рядом со столовой, жила сестра Владимира Дмитриевича Александра Дмитриевна. Она Парашу не стесняла, ни во что в доме не входила, целые дни курила, была веселая, смеялась громким и отрывистым контральто, затягивалась в корсет, носила фальшивый шиньон с сеточкой, любила одеваться, раскладывать пасьянсы, а более всего слушать рассказы и сплетни Прасковьи Петровны Третьяковой, кузины Павла Михайловича, которая была сердечная, добрая, всегда все обо всех знала, никогда не злословила и рассказывала весьма занятно, живо и картинно. Они с Александрой Дмитриевной были закадычные приятельницы. Хозяйство же вела тихая, скромная Вера Павловна Болотникова, у которой была симпатичная и хорошенькая дочь Катя Болотникова, как ее все называли, и которую все мы очень любили. Из трех сыновей Владимира Дмитриевича двое старших жили за границей, а у отца в доме жил лишь младший, Володя, окончивший юридический факультет одновременно со своим ровесником Николаем Третьяковым. Володя был похож на своего отца и наружностью, и характером. Элегантный, добродушный, писал стихи, был всегда влюблен, не выходил из романов с самыми красивыми девицами в Москве. Сам очень нравился. Точно так же, как бесконечно нравилась Параша. За ней ухаживали самые интересные молодые люди нашего круга. Она была красива и как богиня, описываемая Гомером, волоокая и крутобокая, а главное, была безгранично добродушна и весела. В доме царствовало романтическое настроение. В самом начале 80-х годов, как-то у Якунчиковых, мы встретили на одном из воскресных обедов Анатолия Ильича Чайковского. Он только что был переведен из Петербурга в Москву прокурором окружного суда. Была у него при чрезвычайной воспитанности большая простота и уютность. Главное же, подкупал всех его невероятный шарм. Он стал бывать у Якунчиковых, у Рукавишниковых, у Сергея Михайловича и Елены Андреевны, у нас в Толмачах, у Алексеевых, Александры Владимировны и Николая Александровича, который, помню, как-то привез Анатолия Ильича Коншиным прямо к одному из семейных обедов. Николай Александрович, как городской голова, имел немало дел с Анатолием Ильичем, как с прокурором суда, и чувствовал к нему большую личную симпатию. Анатолию Ильичу Параша очень нравилась, да и он ей. Она уже встречалась с ним у Алексеевых. К весне 1882 года Анатолий Ильич сделал ей предложение, которое она приняла. Оставалось получить согласие Владимира Дмитриевича. Он, как истый москвич, презирал петербуржцев. Это знал Николай Александрович и решил сам сообщить ему и просить согласия, чтобы оградить Анатолия Ильича от могущих быть неприятных разговоров. Как-то Алексеевы приехали обедать к отцу запросто одни. Николай Александрович воспользовался этим, чтобы сказать отцу о предложении Анатолия Ильича. Владимир Дмитриевич слышать не хотел взять себе в зятья человека не из нашего купеческого круга. Сказал, что не отдаст дочери за петербургского матросилку. Николай Александрович знал все чудачества Владимира Дмитриевича, но любил его искренне, был с ним всегда внимателен и нежен, а нежностью можно было заставить старика отца сделать все, что хочешь. В натуре Николая Александровича было много клоунства, балагурства, и когда он хотел, мог балаганить и дурить напропалую. Он расхваливал Анатолия Ильича как товар на Нижегородской ярмарке. Клялся и божился, что Анатолий Ильич не петербургский матросилка, а чудесный серьезный человек. Владимир Дмитриевич не сдавался. Бедная параша сидела ни жива, ни мертва в гостиной одна. Николай Александрович попробовал последний шахматный ход. Стал перед отцом на коленки, целовал его и сказал, что хоть целую ночь так простоит, покуда не получит согласия на эту свадьбу. Что поделаешь с Николаем Александровичем? Тем более, что Владимир Дмитриевич обожал его и, скрепя сердце, уступил. Услышав первое слово согласия, Николай Александрович вскочил на ноги, поцеловал отца и бросился из залы, где они сидели. Через аванзалу полетел вниз, по мраморной лестнице в переднюю, приказал лакею заморозить шампанское, накинул шинель, взял шапку в охапку, понесся в своих парных санях и мигом привез Анатолия Ильича в Коншинский дом. Пили шампанское. Владимир Дмитриевич плакал, всех целовал, растаял от счастливого вида нареченных. Пили до утра. Как скоро Владимир Дмитриевич полюбил этого матросилку. Параше было 22 года, а Анатолию Ильичу 10 годами больше. Свадьба была назначена на Красную Горку. Все родственники дали обеды в честь жениха и невесты. Даже Сергей Михайлович и Елена Андреевна, которая была довольна получить нового родственника из дворянского рода, из петербургского общества и с хорошим положением, считала его подходящим женихом для параши, которую любила. Незадолго до свадьбы приехал в Москву брат Анатолия Ильича Петр Ильич, знаменитый композитор. «Мы знали уже многое из его написанных в то время сочинений, его вторую симфонию, первую сюиту и бурю, которые часто играли в четыре руки, его фортепианный концерт, фортепианные пьесы, вариации, времена года и другие. Обожали Евгения Онегина, стоявшего всегда на нашем фортепиано рядом с Русланом. С большим волнением мы ожидали его увидеть. Он был 10 годами старше Анатолия. Брат их Модест, известный драматург, жил в Риме и приехать на свадьбу не мог. Он и Анатолий были близнецами. Владимир Дмитриевич сразу дал обед в честь Петра Ильича, пригласив всех родственников старых и малых. К малым принадлежали и мы с Сашей. Ей было 14, а мне 15 лет. Несмотря на разницу в возрасте, мы были приятелями с Парашей и Володей, да и чувствовали себя взрослыми. Романтик Владимир Дмитриевич с первой же минуты был очарован Петром Ильичем. Когда Владимир Дмитриевич нас знакомил, Петр Ильич протянул руку так просто, сердечно, и, смотря прямо в глаза, сказал: «Здравствуйте, милая». Я почувствовала, что не только обворожена и тронута, но что готова умереть за него. Те, кто в жизни встречали его, поймут, что я не преувеличиваю. Как я впоследствии видела, и по Модесту вся семья Чайковских обладала даром очаровывать сразу и навсегда. Но у Петра Ильича присоединялась к этому и покоряла его гениальность, светлый ум и безграничная теплота. Он часто употреблял слова «ужасно обожаю, ненавижу». Обожал все характерное, бытовое, а потому оценил Владимира Дмитриевича целиком. Его доброту, нежность, романтизм и восхищался всеми его милыми и потешными чертами. Ласково поддразнивал, подшучивал над ним, а Владимир Дмитриевич чувствовал себя на седьмом небе и заобожал Петра Ильича. У Коншиных был самый хлебосольный дом из-за всей нашей третьяковской семьи. Елось и пилось там от всей души. Вина и шампанского бывало много, и хорошего. Петр Ильич мог много выпить, но никогда не пьянел, лишь розовел, делался экспансивным и веселился над каждым пустяком. После стаканчика другого, к концу обеда, Владимир Дмитриевич входил в лирическое настроение, начиная петь старинные романсы. Был совсем не музыкален и, разумеется, никакого понятия не имел ни о музыке вообще, ни о музыке Петра Ильича в частности, а потому его не стеснялся. Пел с трогательным выражением, со слезою в голосе, растягивал ато и повторял слога слов самым невероятным образом. Петр Ильич подсаживался к Владимиру Дмитриевичу, целовал его и умолял еще и еще вспомнить что-нибудь потрогательнее из романсов и смеялся до слез. Часто говорил: «Ах, как я обожаю Владимира Дмитриевича! Где, кроме милой Москвы, можно встретить что-нибудь подобное?» Не забуду никогда одного романса, который Владимир Дмитриевич пел очень смешно. «Не повторяй, что я тебя люблю». Восхищался Петр Ильич и Парашей как типом очаровательной московской девушки. Он любил слово «девушка» и не любил слово «барышня». Семейные обеды повторялись почти ежедневно, теперь в честь Петра Ильича, то у одних, то у других, так что мы видели его по нескольку раз в неделю. Как-то привел он с собою прямо к обеду Коншиным своего друга, знаменитого критика и композитора Германа Августовича Лароша, жившего в Кокоревской гостинице на Софийской набережной, где поселился рядом с ним и сам Петр Ильич. Ларош поражал своим феноменальным умом, универсальностью, умением говорить и неиссякаемым остроумием. Поражал и оригинальностью своих привычек, доходивших до чудачества. Эти два друга украшали обеды, продолжавшиеся до самой свадьбы Параши и Анатолия Ильича. Оценил Петр Ильич как типа и дядю Яшу. Его добродушие, приветливость, готовность помочь каждому в чем бы то ни было. Занимали Петра Ильича смешные стороны дяди Яши. Незлостное сплетничание, любопытство и до комизма доходившая жажда знать все и про всех первому в городе. Почти с первого дня выпил Петр Ильич с ним на брудершафт, а за Петром Ильичом и Ларош. И стали они звать друг друга Яшей, Петей и Маней от Германа. Это звучало потешно и словно в шутку. Несколько раз заходили Петр Ильич и Ларош к нам в толмачи на утренней прогулке. Они бегали любоваться на старинные церкви Замоскворечья, на Николу в Кадашах, Григория Кесарийского и другие. Помню, как засаживали они нас с мамочкой за фортепиано и играли с нами в восемь рук по сокалью Баха, которую так любил Ларош, и другие классические сочинения, больше Моцарта, которого обожал Петр Ильич. Любил он сидеть за столом с молодежью, так как ненавидел занимать дам. Обеды были запросто, гостей не рассаживали, потому перед обедом он брал меня под руку, вел жеманно и шутя к столу и сажал меня рядом с собой. Ларош подсаживался поближе напротив. Петр Ильич то веселился, как гимназист, дразнил меня, что я жеманюсь, как московская невеста, или что я, гадкая девчонка, подражаю Наташе Ростовой, а то делался серьезным, сосредоточенным и начинал говорить с Ларошем через стол о литературе или о музыке. Впоследствии, когда я знала его хорошо, я всегда поражалась его переменчивым настроением, невероятной нервностью и впечатлительностью. Это была самая патетическая личность, которую я знала. Во время одного из первых обедов он сказал: «Веруша, ведь вы не имеете ничего против, что я вас так называл. Вы мне так напоминаете мою племянницу. Анатолий, не правда ли, Веруша напоминает нашу Верушу? Мне это ужасно приятно». Вспоминаю, как другой раз говорит он мне с кокетством в голосе: «Дорогая Веруша, наше родство дает мне право на вашу дружбу. И стал как-то само собою говорить мне «ты». Можно ли описать мою радость и гордость? Петр Ильич был необыкновенно нежный родственник. Он и его братья были воспитаны их старшей и единственной сестрою Александрой Ильиничной Давыдовой, жившей в семье в своем имении Киевской губернии. Петр Ильич любил ее как родную мать, из племянников и племянниц любил Татьяну, Веру и Боба, Владимир Львович, которому впоследствии была посвящена шестая симфония. На свадьбу из Каменки киевского имения приезжали Александра Ильинична с дочерьми Татьяной и Анной. Им было лет 17 и 15. Увидела я их в церкви во время венчания параши, если не ошибаюсь, в домашней церкви Мариинского института на Софийской набережной против Кремля. Татьяна так поразила меня своей необычайной красотой и симпатичностью, что я не могла свести с нее глаз. Впоследствии Петр Ильич много-много рассказывал мне о ней, о ее романтической жизни, о ее смерти среди тура вальса, среди шумного бала. Ее портрет в гробу стоял на письменном столе его в Клину, в доме, где он жил последние годы и где помещается музей Чайковского. Мы не переставали видаться с Петром Ильичем во все его приезды в Москву до самого моего замужества. Особенно часто видались во время постановки его новой оперы «Мазепа» в Московском Большом театре. Петр Ильич, как приезжал, сейчас же заходил к нам в Толмачи и сам приглашал себя к нам обедать, так как мы боялись это делать из деликатности. Когда Ларош бывал в Москве, то приходили оба вместе. Петр Ильич останавливался в Москве у своего издателя и друга Петра Ивановича Юргенсона в Колпачном переулке, в старом особняке со сводами в верхнем этаже с большими коридорами. Рядом с домом во дворе находилась нотопечатня. Петр Ильич особенно любил жену Петра Ивановича, Софью Ивановну, о которой я уже писала, как о приятельнице Веры и Зинаиды Николаевны. Он был крестным отцом старшего сына Бориса. В большой дружбе же был с их дочерью Сашей и младшим больным сыном Гришей, самым симпатичным и тонким существом, которое можно себе вообразить. Сашу Петр Ильич звал на «ты», Саша Юргенсон, а Саша звала его на «ты», Петя Чайковский. Саша была года на три моложе меня, приятельницей и ровесницей моей сестры Любы. Девочки видались по воскресеньям, то одна, то другая ездила к своей товарке на целый день. Петр Ильич любил возиться с подрастающей молодежью, любил детские игры и более всего игру в прятки. Рассказывала сестра моя Люба, что как-то у Юргенсонов во время этой игры Петр Ильич потушил свет, лег на диван, закрыл глаза и был уверен, что отлично спрятался. Когда ищущие вошли в темную гостиную, Петр Ильич заорал благим матом и заболтал ногами. Был он невероятно любопытен и любил слушать сплетни, как большинство музыкантов. Не забуду одного смешного эпизода. Как-то Саша Юргенсон приехала в Толмачи в воскресенье на целый день и рассказывает, что у Пети Чайковского зубы болят. Он бегает, как дикий зверь, по коридору в халате с подвязанной щекой и кричит: «Я обожаю Феоктисту!» Феоктиста была прачкой в доме Юргенсона, умевшая угождать Петру Ильичу крахмальными воротничками, на которые он был капризен. Я решилась вот на что. Научила Сашу Юргенсон, когда она вернется домой, если бы у Петра Ильича еще болели зубы, подойти к нему и сказать: «Петя Чайковский, Вера поручила мне тебе передать и остановиться, а потом прибавить. Но я это сделаю, когда у тебя зубы пройдут. Это не к спеху». Я была уверена, что от любопытства у Петра Ильича даже зубная боль может кончиться, что и было моей целью. Саша в точности разыграла эту сцену. Петр Ильич приставал, схватив ее за горло. «Скажи сейчас, сейчас скажи, у меня, ей-богу, зубы больше не болят». Саша рассмеялась. «Вера вот только этого и хотела, больше ничего». Сначала Петр Ильич насупился, потом расхохотался. Летом 1883 года Анатолия и Параша наняли дачу около Одинцова Московско-Белорусской железной дороги в имении Подушкина. У них была уже маленькая дочка Таня. По случаю ее рождения Петр Ильич посвятил вторую оркестровую сюиту Параше как матери. Вместе с ними жили там Петр Ильич и Ларош. 29 июня Петр Ильич праздновал день своего ангела и пригласил родственников Параши и своих близких друзей. Мы четверо родителей и обе девочки приехали часа в два. Владимир Дмитриевич и Надя с Яшей приехали позднее, к обеду. Была жара, и мы оставались сидеть на сквозняке в гостиной. Дом был старинный, с деревянными колоннами, и все в нем напоминало усадьбу Лариных. И мебель была старинная. Но рояль был привезен из Москвы для Петра Ильича. Ни Анатолий, ни Параша не играли на фортепиано. Помню, как Петр Ильич насильно усадил меня за рояль, сел рядом слева, облокотился на угол его и потребовал, чтобы я играла ему пьесу за пьесой. Ничего не было менее страшного для меня, как играть музыканту или музыкантам, как было в данном случае. Ларош был всегда удивительно мил ко мне, что сохранилось до его смерти. Видно было, что Петр Ильич давно не слыхал игры на фортепиано и сказал Ларошу: «Маня, как я люблю слушать настоящую женскую игру! Это звучит так наивно и ужасно мило!» Петр Ильич начал убеждать моих родителей отдать меня в консерваторию в класс специальной теории, а Ларош предложил мне заниматься с ним историей музыки. Отец, разумеется, воспротивился, не признавая совместного обучения. Я была очень разочарована, что меня в консерваторию не пустили. В Подушкине обед был накрыт в Липовом парке. Хозяева оба были радушные и милые. Петр Ильич был очень в духе, Ларош невероятно занятно острил, много пили. Одним словом, именины были веселые. Мы уехали поздно вечером и ночевали в Толмачах, так как с 1880 года жили не в Кунцеве, а по Ярославской железной дороге. Вскоре Анатолий Ильич был переведен в Тифлис губернатором, и Петр Ильич часто ездил к ним гостить.